Кейтель писал позже в своих записках, что всегда испытывал гордость, будучи сыном такого человека. Сам Вильгельм жил скорее в крестьянском, нежели в помещичьем мире. Однажды, когда у него пробудилась страсть к охоте, отец сказал ему: «Одно с другим плохо совместимо. Хороший крестьянин не может быть и хорошим охотником». Сам отец ружья в руки никогда не брал. Начальное образование Вильгельм Кейтель получил от домашних учительниц. Особенно сильно в учебе он не преуспевал. Юный Кейтель предпочитал проводить время на хозяйственном дворе, на конюшне, у старого садовника, который посвятил его в тайны охотничьего искусства. В пасхальные дни 1892 года подростка отдали учиться в королевскую гимназию в Геттингене. Это означало жизнь в пансионе у более или менее любезных хозяек. Дневник с отметками, аккуратные тетради в синей обложке говорили о его хороших успехах по истории, географии, а также в гимнастике. Немного хуже были отметки по древним языкам. Кейтель сам признавал потом в своих широко задуманных записках: «Школа мне совсем не нравилась». В них он вспоминал, к примеру, как учитель закона Божьего Тимме сказал ему, когда школяры читали вслух греческий текст второго римского послания апостола Павла, а ученик младшего класса Кейтель слушал в полуха: «Кейтель, вы бы куда охотнее прокатили апостола Павла на парочке огнедышащих лошадей, чем постарались вникнуть в то, что он глаголит». И Кейтель добавляет: «Он был прав». Успехи в науках стали более ровными только в старших классах. Кейтель считал, что принадлежит к уверенным середнякам. Просветами в геттингенские годы служили субботние вечера и воскресенья, которые он проводил у дяди, Клауса Баринга, женатого на сестре отца, арендатора монастырского поместья Мариенгартен. Его сын Теодор был однокашником племянника из Хельмшероди по геттингенской гимназии. Здесь Вильгельм мог вольно дышать сельским воздухом. Здесь он мог ходить вместе с братом на охоту. Жизненной целью юного Кейтеля было тогда стать сельским хозяином в Хельмшероде. Но время предъявляло к отпрыскам буржуазных слоев медленно сраставшегося воедино Второго Германского рейха совсем другие требования. Увеличение армии, авторитет, которым вновь созданная империя окружала сословие офицеров-резервистов, побуждал многие семьи, прежде далекие от военной службы, доверять армии своих сыновей. В Геттингене юный Кейтель и его двоюродный брат Теодор Баринг вели споры с двумя соучениками. Один из них, Феликс Бюркнер, впоследствии стал знаменитым спортсменом-конником, куда определиться после успешного окончания гимназии. Они пришли к одинаковому выводу: речь может идти только о профессии офицера. Поскольку кавалерия чересчур дорога для детей не слишком богатых отцов, тогда кавалерийский офицер должен был сам приобрести для себя коня и не мог обойтись без отцовских дотаций, пришлось пойти в полевую артиллерию, где, как записал Кейтель, «Ты тоже сидишь на коне». К этому Кейтель добавил: «Я старался не обращать внимания на то, что внутренне придерживался других мнений. Моим страстным желанием было стать сельским хозяином». Тогда он, так сказать, пошел на компромисс с самим собой. Служить так и так надо. Быть офицером резерва теперь дело, само собой разумеющееся и вполне приличное, примечательный поворот, ибо до тех пор сын королевского административного советника, которому отныне придется служить именно в прусском полку, был далек от этой мысли. Итак, можно спокойно стать сначала офицером на действительной военной службе, время заняться отцовским ремеслом еще придет. Тогда это являлось нормальным жизненным путем. К тому же преимущество перед многими соперниками ему давало то, что отец рано ввел его в курс хозяйственных дел. На Пасху 1900 года, после перехода в старшие классы, отец, как тогда было принято,